могут выйти неприятности с Буэнос-Айресом. Потом со мной вы можете спать спокойно. Товар выпустят. У меня ведь лицензии. Лицензии у меня. Ману задумался. Перед ним не испанец, которого легко провести, но специалист, инженер Сена, а ко всему приятель Десера. Такой может раздобыть самолеты и помимо Ману. Да, но он пришел сюда. И Ману ответил. Завтра я скажу вам окончательную цену. Услышав «завтра», Муньес горестно вздохнул. Уже скоро неделя. Ему казалось, что от этих самолетов зависит судьба Мадрида, республики. Он покупал по нескольку раз в день одни и те же газеты, надеясь найти в них свежие телеграммы. Не отходил от приемника. Он встречал Пьера горячечными речами. «Альто де Леон, два броневика. В Вероне отбили. Главная опасность со стороны Эстремадуры. Они поднимаются к Медине, а Медина... Медина...» Он не мог понять, как вокруг него люди шутят, обедают, гуляют, ходят в театры. Париж его возмущал своим равнодушием, и не будь Пьера, он возненавидел бы французов. Но Пьер жил как он, от одного выпуска газет до другого. На третий день Ману сдался и отпустил самолеты с надбавкой в 20%. Бомбардировщики находились на аэродроме возле Тулузы. Муньес сообщил шифром в Мадрид о покупке. Он должен был с Пьером выехать вечером в Тулузу. В последнюю минуту пришла телеграмма через посольство. Закупленных бомбардировщиков недостаточно. Необходимо раздобыть еще 20, а также 30 истребителей типа «Девуатин». Без помощи правительства достать такое количество самолетов было невозможно. Авиазаводы принадлежали или Десеру, или фашистам. Пьер хотел остаться, чтобы поговорить с Виаром, но Муньес нервничал, боялся, что могут пропасть 11А-68. Решили, что Пьер поедет в Тулузу, а Муньес пойдет один к Виару. «Я с ним знаком. Мы встречались на международных конгрессах». Пьер с вокзала послал открытку Аньес. «Уезжаю на неделю». Он сел в раскаленный переполненный поезд. Августовский зной гнал застрявших парижан на взморье или в горы. Кругом говорили о купании, прогулках, яхтах, и Пьер чувствовал себя иностранцем. Он развернул газету и, не читая, как Муньес маниакально повторял про себя: «Медина, Медина, хоть бы скорее доехать!» Хотелось выскочить, подталкивать поезд. Остановки казались особенно мучительными. Вдруг Пьер вспомнил честное и хорошее лицо Виара, его слова о солидарности. И, раскачиваясь в полусне среди дыма, духоты, среди разговоров о купальных костюмах, о подъеме на Пиренейские вершины, Пьер смутно подумал: «Виар даст все, не покинет испанцев». Он уснул. Когда Муньес увидел Виара, перед ним стало далекое прошлое. Он вспомнил Базельский конгресс, речь старика Бебеля в соборе, колесницу с девушками, аллегории, клятвы, слезы. Потом он встретил Виара в Берне. Это было вскоре после войны. Они пытались склеить второй интернационал, как фарфоровую чашку. Шли споры об ответственности за войну, о репарациях, о колониях. Прошло 16 лет. У Виара тогда были темные волосы, звонкий голос. Он постарел, как и Муньес. Виар тоже отдался воспоминаниям. Старые товарищи вызывали из полузабвения тени молодости. Плеханова, Жореса, Иглесиаса. Виар сказал: «Когда достигаешь известного возраста, все тропинки приводят к кладбищу. Куда ни глянь, могилы». И слово «могилы» его пробудило. Он вспомнил, зачем к нему пришел Муньес. С утра он готовился к этому свиданию. Он не может принять Муньеса как официального делегата правительства или партии. Муньес — старый товарищ, этого не вычеркнешь. И как забыть, что над ним только что стряслась беда? «Мне рассказали о вашем горе»,